«Сейчас будут волны! Сейчас будут волны!» Зажмуриваясь, думает она. С берега ей машут руками и что-то кричат. Динка гребет изо всех сил. Первая большая волна поднимает ее вверх и, опрокинув навзничь, бросает вниз. Динка заглатывает воду, теряет из виду берег, но в памяти ее звучат слова мамы. «Не бойся ничего, на тебе волшебный лифчик». Динка поворачивается, вскидывает голову и снова видит берег. Теперь он кажется ближе. Она выплевывает изо рта воду, жадно хватает воздух. С баржи, подняв вверх руки и сложив вместе обе ладони, бросается в воду мальчик. Наклонив вниз голову, он плывет крупными саженками наперерез Динки. Динка видит его уже почти рядом. «Топить будет!» — с ужасом думает она и шарахается в сторону. «Не бойся! Не бойся!» — кричит ей незнакомый чужой голос. Новая волна тащит Динку вниз и накрывает с головой. Чья-то рука больно вцепляется в волосы и сильным рывком поднимает захлебнувшуюся девочку над водой. На один короткий миг Динка видит бледное мокрое лицо мальчика с баржи. Она хочет ударить его, вырваться, закричать, но вода залепила ей рот и нос, ей нечем дышать. Лицо мальчика то исчезает, то снова появляется рядом. Синие губы его шевелятся. «Не бойся, не бойся!» Громадная пенистая волна накрывает их обоих. «Лодку! Эй, лодку!» кричат на берегу. Из-за баржи выплывает рыбацкий челнок. Седой старик молча налегает на весла. Белобрысый паренек нетерпеливо вертится на корме. «Не видать что-то, Митрич, греби скорейче! Эй, эй!» Поравнявшись с баржей, кричит он. «Эй, хозяин!» Из домика на барже выходит бородатый человек в плисовой поддевке и высоких сапогах. «Ленька твой тонет, слышь, хозяин!» Приподнявшись в лодке и указывая на реку, кричит парнишка. Хозяин подходит к самому краю баржи и, приложив к уху ладонь, спрашивает. «Чего гукаешь?» «Ленька тонет!» Уже издалека кричит ему парень, сбрасывая рубашку. Хозяин глядит по направлению лодки и смачно плюет за борт. «Ах ты, гнида паршивая!» — бормочет он, торопясь на берег. А в темной воде, то появляясь, то исчезая, барахтаются двое детей. Мальчик постарше, девочка помладше. Глава пятая. Утопленница. Изо рта Динки льется вода, из груди вырывается громкий плач. «Ну, оживела теперь!» — весело говорит белобрысый паренек. «Чья такая?» — сочувственно спрашивает простоволосая женщина. «Да видать, с дачи, мало ли их тут понаехало!» — отвечает ей товарка. «Да, река наша шутить не любит!» — глядя на девочку, глубокомысленно бросает седой рыбак. «И ведь скажи, куда заплыла-то? Чего ее занесло?» — удивляются собравшиеся на берегу. «А я тут недалечко белье полоскала. Слышу, ребята шумят, девчонка топнет. Батюшки, думаю, не моя ли? И как была, подхватилась, бегу, ног не чую. Ведь вот тоже цельный день в воде торчит. Хоть говори, хоть не говори. Ведь мне за ней приглядывать некогда, я в наймах живу». Она глубоко вздыхает и, взглянув на Динку, машет рукой. «Слава Богу, не моя!» Девочка сидит на песке в мокром платье, с волос ее стекает вода, в ушах стоит шум. Она разбита, уничтожена, побеждена самым позорным образом. Ее тащили за волосы, топили, как щенка. Она боится поднять голову, открыть глаза. Голоса взрослых долетают до нее откуда-то издалека. Она не слушает и не понимает, о чем они говорят. «Вот ты баишь, не моя, и слава Богу!